Участие наших братьев, друзей, сотрудников, поддерживающих наше служение, слово приветствия, миссия «Голос мира», пожалуйста. Дорогие братья, примите сердечное приветствие от дирекции миссии Voice of Peace, от сотрудников, также от всех братьев и сестер, которые молятся за вас и финансово стараются поддерживать вас. Примите искреннее сердечное приветствие. Я прочитаю место из Священного Писания, из Ветхого Завета, 25 глава, 1 Царство. 1 Царство, 25 глава, 13 стих. «Тогда Давид сказал людям своим: опояжьтесь каждый мечом своим. И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе». Аналогичное место Священного Писания – это 30 глава 1 Царств. С 9 стиха, 30 глава. «И пошел Давид и все 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Асорске». Это первый случай, который мы прочитали, это был, когда Давид пошел к Навалу, кармелитянину. А второй случай, когда Давид после поражения Сикелага амаликитянами, он их преследовал. Я хотел бы обратить внимание на слово здесь «обоз». Есть вот такое слово «обоз». В обозе обычно, когда войско какое-то совершает наступательные операции, не оборонительные, то всегда они идут на какое-то расстояние. Есть обоз, где провиант, пища, где их амуниция, оружие, где они могут отдохнуть, покушать, почистить свое оружие. Это, ну, должен быть какой-то стан, обоз, где все их вещи. Итак, вот у Давида был такой обоз. В первом случае люди остались при обозе, чтобы охранять их имущество, так сказать, их стан. И во втором случае здесь мы читаем, что некоторые усталые остановились там и не пошли. 400 человек пошло, а 200 не пошло. Так иногда и говорят за нас, кто уехал в Америку, отказались от благовестия. Но оказывается, и такие нужны люди, чтобы быть в обозе, чтобы поддерживать вас, чтобы какую-то поддержку оказывать и молитвенную, и материальную. И я, так вот для меня это тоже утешением послужило. В 24 стихе 30 главы написано: «Но Давид сказал так: не делайте, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле, какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Оставшиеся при обозе. Наша задача, наша цель, чтобы мобилизовывать людей, которые живут и в Соединенных Штатах Америки, чтобы они молились за вас, чтобы они и материально поддерживали вас. Вы находитесь на передовой. Ваша задача — заходить в стан врага и выводить этих обремененных людей из плена сатанинского. Это непростая задача. И Геннадий Сергеевич об этом говорил: для этого нужна власть, и для этого нужна сила Божия. Это просто невозможно. Потому что не просто люди, они погрязли в грехах, но многие находятся и в оккультной зависимости. Когда сатана цепкими лапами их держит, здесь действительно нужна сила. Здесь нужна молитвенная поддержка для вас. Мы уже около 6 лет каждый месяц делаем молитвенный листок и пишем нужды. Некоторые миссионеры нам звонят, но чаще всего мне приходится звонить и опрашивать, есть ли, братья, в вашем гене какие-то острые нужды, или заболел кто-то, или жена миссионера заболела, или какая-то сложная поездка предстоит, или еще какие-то сложности есть, то, пожалуйста, сообщайте нам. Или унываете, что не видя результатов благовестия, то, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем помещать, и народ Божий будет молиться об этом, и тогда Господь будет укреплять вас своей благодатью. Здесь вот есть наш имейл. Пожалуйста, если кто, братья, желает и ежемесячную нашу рассылку получать молитвенных нужд, вы можете просто нам прислать для контакта. Но когда у вас есть нужды, не стесняйтесь, пишите нам, и мы будем помещать, чтобы молились за вас. Это и братьям, и сестрам, которые вас поддерживают, тоже как ну, информация будет поступать. У нас случай был такой. Одна миссионерская семья, 9 детей, и жена очень тяжело заболела, и долгое время была в реанимации. И как-то, когда она вышла из этого тяжелого состояния, она пресвитеру церкви говорит: «А почему так? Все меня забыли, никому я не нужна». А у него листок был в Библии с молитвенными нуждами. Он показал ей, говорит: «Посмотри, пожалуйста, вот на листок, что даже в далекой Америке за тебя молились». И там вот было за семью, за их написано, что вот жена в тяжелом состоянии, чтобы молились. И она так со слезами: «Господи, я так рада, что даже и в Америке о нас помнят и знают». Ей было приятно. Это большое утешение, когда человек в страданиях и в скорбях находится. Поэтому мы такое вот вам предложение со своей стороны делаем. Еще, братья, мне хотелось бы сказать, что и у нас есть трудности. Даже находясь при обозе, вроде бы в военных действиях мы не участвуем, но у нас есть трудности тоже, свои переживания, поэтому мы хотели бы, чтобы и вы за нас молились. Пожалуйста, и так в братстве очень мудро предусмотрено за содействующих каждый месяц. Мы молимся в наших церквях, и мы тоже являемся содействующим. Молитесь и за нашу миссию, называйте Voice of Peace или Голос Мира, чтобы Господь нас благословлял, чтобы мы еще более продуктивнее помогали вам, чтобы более продуктивнее помогали. Молитесь о нас. Также я хочу вас поблагодарить за ваши письма, которые вы нам присылаете. Мы получаем эти письма, я их читаю, кое-что публикуем, рассылаем другим людям, которые непосредственно вас поддерживают. Люди получают эти письма, и я очень хорошо через это назидание получаю. Благодарим вас за эти письма. И хотелось бы мне вот вам пожелание одно прочитать и для себя. Это 2 Коринфянам. Здесь так написано, 4 глава, 2 послание Коринфянам, 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Пусть это будет у нас таким девизом, что мы проповедуем Христа Иисуса Господа. Христа как Спасителя и Господа как Господина всего, который имеет и власть, и силу. Да благословит вас Господь. Аминь.